Он вновь уставился на меня поверх бриллианта, и я выдержал его взгляд, как будто верил в то, что он рассказывает. «Вчера вечером мисс Рекс выступала на приеме, который устраивает мистер Линдсей Брэд». Маленькие черные глазки впились в мое лицо. «Вы слышали о нем?» Я кивнул. Я считал своим долгом знать Санну из Бич всех, кто имеет больше 5 грандов дохода. Там было уютное местечко, где скрывались миллионеры. Океан Райз. Это был бульвар, по обеим сторонам которого росли пальмы. Там же находились дома, окруженные 20-футовыми стенами. Чтобы жить там, надо иметь много денег. Столько, сколько было у него. У него была яхта, 3 машины, 5 садовников и много блондинок. Когда ему надоедали приемы, попойки и блондинки, у него оставались 2 нефтяные компании и целая цепочка магазинов от Сан-Франциско до Нью-Йорка. После того, как мисс Рекс закончила свое волнующее выступление, продолжал Горман, Брэд пригласил ее присоединиться к участникам приема. В течение всего приема он показывал ей и своим гостям некоторые ценные антикварные вещи. Кажется, он недавно приобрел кинжал работы Челлини. Он открыл стенной сейф, показал его гостям. Мисс Рекс сидела возле сейфа, и когда он оперировал с замком, она запомнила комбинацию, хотя и не собиралась этого делать. Должен заметить, что у нее прекрасная зрительная память. Кинжал произвел на нее сильнейшее впечатление. Она призналась мне, что это самая прекрасная вещь, какую она когда-либо видела. Я так не смог понять, как я оказался втянутым в это дело. Мне хотелось выпить, хотелось поспать, но толстяк сумел заинтриговать меня. Я снова задумался о его бриллианте. Позже, когда гости разошлись, Брэд показал мне мисс Рекс, ее комнату. Ей предложили остаться до следующего дня, до следующего приема. Наедине с ней Брэд повел себя очень грубо. Видимо, он думал, что она легко уступит ему. Но она ему отказала. «А чего же она ожидала?» — раздраженно буркнул я. «Если подобную даму приглашают на ночь, то и ежу ясно, для чего это делается». Он не обратил внимания на мои слова. Брэд страшно рассердился и захотела овладеть ею силой, и началась борьба. Ей удалось стукнуть его ногой по мошонке, и эффект превзошел все ожидания. Не хотел бы я быть на его месте в тот момент. Неизвестно, чем бы это все закончилось, если бы не появились 2 гостей, которых привлек шум возни. Брэд был ужасно разозлен и угрожал мисс Рекс местью за то, что она выставила его посмешищем в глазах друзей. Он был в ужасном состоянии и сумел напугать ее. Не было сомнения в том, что она поверила его угрозам. Он зря слов на ветер не бросал. Я зашевелился в кресле. Но мне не нравились люди, которые пытаются взять женщину, не получив ее согласия. Наверное, это потому, что я никогда не попадал в такие ситуации. Когда она уснула, продолжал рассказ Горман, ей приснился сон. Он достал золотой портсигар, раскрыл его и положил на стол. «Я вижу, вы хотите закурить, мистер Джексон?» Я поблагодарил его. Он раскусил меня больше, чем выпить. Я хотел только курить. «Ее сны тоже относятся к делу», — изумился я. Ей приснилось, что она спустилась по лестнице, открыла сейф, взяла коробку с кинжалом. а на ее место положила свою пудреницу».